Глава 7. Начальник навигационно-технической инспекции освода позвонил в уголовный розыск рано утром. Чтобы встретить Овчинникова, он предложил свой скоростной катер, на котором Бирюков домчался от пристани Октябрьская до Бугринского пляжа. Яркое солнце, играя, мельтешило на Обской рябе. Над пляжным песком едва приметно дрожала легкая марева. Дожидаясь, когда появится Овчинников, Антон успел искупаться и, расчесав мокрые волосы, пристроился в тени под грибком. Народу на пляже было совсем мало. Овчинниковский «Прогресс» оказался стандартной металлической мотолодкой. Появился он со стороны шлюза Обской ГЭС в сопровождении полуглисера с флагом освода. Резко сбавив ход, обе посудины разом уткнулись в песчаный берег. Бронзовый от загара Овчинников в ярко-оранжевых плавках выпрямился во весь свой почти двухметровый рост. Широко разведя руки, он потянулся, затем грузно перешагнул через борт и рывком подтянул мотолодку чуть не до половины корпуса на песок. Бирюков, подойдя к полуглисеру, за рулем которого сидел осводовец в капитанской фуражке, отрекомендовался. Покосившись на Овчинникова, тот шепнул: «Сейчас акт составлю, и все». Пока осводовец составлял акт, Антон приглядывался к могучей фигуре бывшего футболиста. Основательно полысевшая голова и заметно отвисший живот Овчинникова подсказывали, что его футбольная карьера закончилась, по крайней мере, десяток лет назад. Когда полуглисер, шумно взбурлив вокруг себя воду, отчалил от берега, Антон подошел к Овчинникову и сказал: «Я из уголовного розыска, старший инспектор Бирюков. Здравствуйте». «Здорово, шеф». В больших серых глазах Овчинникова мелькнуло недоумение, но он тут же хохотнул. «Вот навалились контролеры на судовладельца-одиночку. Ну, освод, понятно, заботится, чтобы я не опустился на дно морское. А угрозыску чего надо? Чтобы не взлетел под облака?» «Угрозыску желательно знать, как ваше здоровье», — принял шутливый тон Бирюков. «С похмелья каждый раз головной болью маюсь. Пить меньше надо. За свои пью, кому какое дело». «Есть дело, и довольно серьезное». Бирюков, сев на борт «Прогресса», посмотрел Овчинникову в глаза. «Анатолий Николаевич, где вы провели ночь после ресторана «Орбита», а также следующий день, 21 августа?» Шутливо-насмешливое лицо Овчинникова встревожилось. Он молча уселся напротив Антона. Перегнувшись через борт, достал из багажника возле штурвала пачку беломора и коробок спичек с алым язычком пламени на черной этикетке. Закурив, будто принялся рассуждать вслух. «21-го рано утром я на своем корвете отчалил от берегов Новосибирска и взял курс на Раздумье, так?» «Так. Где ночевал?» «Дома, наверное. Где больше?» «Дома вы давно не ночуете», — приглядываясь к спичечному коробку в руках Овчинникова, сказал Антон. «Шеф, расстреляй, не помню. В «Орбите» так накушался, что на палубу вышел, а палубы нет». «Где вы эти спички покупали?» Овчинников уставился на коробок так, словно увидел его впервые, но ответил спокойно: «В Новосибирске». «Где конкретно?» «Конкретно, шеф, я запоминаю только, где экстру продают. Собственно, что случилось?» «Точно такие спички кто-то оставил у Деменского на кухонном столе». «У Юрика? Мог я оставить?» Большие глаза Овчинникова вдруг тревожно забегали, как будто он запоздало сообразил, что сболтнул лишнее. Стараясь его успокоить, Антон сменил тему. «Вы раньше спортом занимались?» «Был грех. До 35 годков футбол гонял, пока не выдохся. Пришлось подаваться в домоуправление». «У вас же диплом штурмана-судомеханика есть». «В гробу такая специальность нужна. Все лето вода, вода, кругом вода». Овчинников сплюнул за борт. «Со спортом, конечно, дурака свалял. Тренером в детскую команду брали». Что помешало? Да так, все. Овчинников вдруг показал на багажник. Там у меня бутылка лимонада от рыбалки осталась. Экстра называется. Для поднятия тонуса по стаканчику пропустим? Антон, прищурясь, посмотрел на солнце. Жарковато для экстры. «Зря, шеф, в какой-то гадости меня подозреваешь», — с разочарованием проговорил Овчинников. «С 20 на 21 августа я в вытрезвителе ночевал. После орбиты на дружинников нарвался. Откуда у Грозыску стало известно, что я в орбите гулял? Следили за мной, что ли?» Зарванцев рассказал. «Алик, чего я ему плохого сделал?» «Как вы встретились с Холодовой?» — вместо ответа опять спросил Антон. «Как люди, шеф?» — Овчинников отвел глаза в сторону. «Юрик Деменский перед отъездом попросил душ и краны в ванной отладить. Ну, я взял у соседки ключ от его квартиры, сделал, что надо, а назад ключ позабыл отдать. 20 августа отпускные получил. Обмыть такое дело надо». Договорились с Зарванцевым состыковаться в 6 вечера в орбите. Только положил телефонную трубку. «Нате вам!» Заходит симпатичная дамочка и спрашивает товарища Овчинникова. У меня от удивления глаза на лоб. «Я, товарищ Овчинников, говорю. Что, золотце, собственно, случилось?» Улыбается, протягивает руку. «Ничего не случилось. Я Саня Холодова, жена Юры Деменского. Ключ от его квартиры у вас?» Разговорились. Проводил я ее до Юриной квартиры. Паспорт она мне свой показала с челябинской пропиской. Все в норме. Сказала, Юра звонил ей из Свердловска, просил приехать и предупредил, что если, мол, его не будет в Новосибирске, то ключ у соседки Ксении Макаровны. Проще говоря, шеф, все конкретно, как на самом деле. «Вижу, общительная бабеночка». Предложил за компанию отпускные обмыть. Отказывается ни в какую. Чуть не полдня уламывал поужинать в ресторане. Кое-как согласилась. Мы с Аликом, конечно, хорошо там подали, а Саня ни-ни. «Плохое настроение у нее было?» — спросил Антон. «Не сказал бы. Наверное, осторожничала. Знакомство-то наше было, как говорится, шапочное». «И Холодова весь вечер с вами просидела?» «Думаешь, скучно было? Со мной, шеф, женщины не скучают». «Что после ресторана было?» «После ресторана факир был пьян, и фокус не удался. С Саней я по-джентльменски распрощался у подъезда Юриного дома. Только на вокзальную магистраль вышел, дружинники, чтоб и мне похмелиться, подвернулись». «Где предыдущие две ночи провели?» Щелчком отбросив в реку окурок, Овчинников с прищуром посмотрел Антону в глаза. «Есть у меня подружка, пальчики оближешь. Юрик Деменский даже прозвал ее Афродитой, богиня красоты». Овчинников захохотал, но быстро посерьезнел. «Чую, шеф, не устраивает тебя мой юмор. Буду конкретным. С вытрезвителем я расплатился по тарифу. В раздумье катался отдыхать. Ничего там не натворил и поджигать Обское море теми спичками, что остались у Деменского, не собирался. Что уголовному розыску от меня надо?» «С Холодовой случилась неприятность». «Какая? Серьезная». Левая щека Овчинникова нервно дернулась. «Ну а я при чем?» «Обстоятельства складываются так, что вы последний из тех, кто видел Холодову до происшествия». «Шеф, 21-го я не был в Новосибирске. Говорю, утром отчалил в раздумье». «Кто может это подтвердить?» На какую-то секунду Овчинников замялся. «Подружка подтвердит, которая на Афродиту похожа». «Кто она и где работает?» «Фрося Звонкова. Работает в продуктовом магазине у остановки «Сухой лог». «Вот откуда балабановские спички», — подумал Антон, и, глядя Овчинникову в глаза, спросил. «Вы в квартире Деменского выпивали?» «Так это до Холодовой был грех, не отрицаю, принимал экстру со знакомыми девушками». «А кто коньяк с Холодовой на кухне пил?» «Какой коньяк?» — удивился Овчинников. «Армянский, 5 звездочек». «Да я что, дурак такие деньги на ветер выбрасывать? Это ж 3 экстры. Нет, шеф, это не моя система». Из дальнейшего разговора выяснилось, что в ресторане Холодова была с черной лакированной сумкой, где лежали паспорт и куча денег. Саня даже хотела расплатиться за всю компанию, но Овчинников по джентльменским соображениям заплатил сам. «При осмотре квартиры Деменского этой сумки не обнаружено», отметил про себя Бирюков и поинтересовался у Овчинникова, куда сумка могла деться. Тот ничего вразумительного не сказал. На вопрос о Степнадзе ответил, что знает Реваза Давидовича давно, еще когда учился в школе, но особых отношений со стариком не поддерживает. Разговаривая, Овчинников то и дело мучительно морщил лоб, словно вспомнил что-то очень важное. Вдруг, хлопнув себя по голой коленке, он воскликнул. «Шеф, это я у Юрика оставил спички!» «Когда?» — стараясь не пропустить фальшь, спросил Антон. «Перед тем, как с Саней идти в орбиту. Помню, в ресторане прикурить нечем было, пришлось стрелять». 1-0 не в мою пользу», — мысленно сказал Антон и опять спросил. «Холодова не упоминала о Степнадзе?» «Нет, кажется. Вот телеграмма Деменскому от Реваза приходила. За 2 дня до появления Холодовой. Я как раз кранами занимался, когда ее принесли. Помню, на стол в комнате положил». «На тот, где гладиолусы стояли?» «Какие гладиолусы? Не было у Юрика в квартире гладиолусов». Овчинников оттопырил нижнюю губу и нахмурился. «Слушай, шеф, гладиолусы обожает Реваз. Не он ли был 21-го с Холодовой, а? Степнадзе шустрый старикан по женской части». «Зачем Холодова прилетела в Новосибирск, не знаете?» Овчинников посмотрел на Бирюкова, как на несмышленого ребенка. «Ясное дело, зачем жены к мужьям прилетают?» «Деменский с Холодовой ведь разведен». «Саня говорила, что снова свестись надумали». «Вы с Деменским давно знакомы?» «Как Юрик поселился в квартире нашего домоуправления. Башковитый мужик, изобретатель. Не пойму, зачем ему понадобилась затея со 2-м институтом». «Анатолий Николаевич», — перебил Антон, — «что это Люся Пряшкина ваше имя на джинсах рекламирует?» «Ума у Люси нет. Хочешь подробности о ней узнать, зайди в инспекцию по делам несовершеннолетних при 6-м отделении милиции. Ее там до сих пор помнят». «Понятно. У меня к вам просьба. Постарайтесь в ближайшие дни далеко не отлучаться из Новосибирска. Можете понадобиться нам в качестве свидетеля». «Да ты что, шеф? Какой я свидетель?» «Очень нужный». Бирюков попрощался. Овчинников долго смотрел ему вслед, словно осмысливал только что состоявшуюся беседу. Затем нервно закурил, посмотрел на пустевший спичечный коробок балабановской экспериментальной фабрики и со злостью выбросил его далеко в реку.